Глава 82. Они втроем сидели в шатре Хаджара. Генерала Лин здесь уже не было. Она, встретив их молчаливым кивком головы, ушла к себе. В городе все еще звучали отголоски праздника, но Хаджару и Неру было не до этого. Они сидели спина к спине, не в силах расцепить сковавшиеся на клинках пальцы. Сера уже час не могла добиться от них ни единого слова. Сказать, что она начала беспокоиться, ничего не сказать. В ее глазах стояла настоящая паника. Почти такая же, как и на лицах Неро и Хаджара. «Свет!» — вдруг прохрипел Хаджар, вспоминая комки мрака под ногами Хельмера. «Да точно!» — согласился Неро. «И в вино!» «Да что происходит?» — крикнула Сера, но ее проигнорировали. Хаджар намного резче, чем стоило бы, смахнул с сундуков бумаги. Откинув крышку, он взял охапку свечей и дрожащими руками расставил их всюду, где только было свободное место. Нера же в этот момент откупорил три пузатых бутылки с крепким вином. Сера лишь пригубила, недоуменно смотря на товарищей. Те, обливаясь красным напитком, буквально сходу осушили по бутылке, переглянулись и достали еще. Усевшись обратно на стулья, все так же спиной к спине, они теперь держали не только мечи, но и вино. К беспокойству Серы присоединился и белый котенок, а Зрея, выползшая из шкур, встревоженно и протяжно мяукнула. «Нера, поговори со мной!» Сера опустилась на колени перед бледным солдатом. В таком состоянии она его еще никогда не видела, как и Хаджара. «Не молчите, я прошу вас! Что произошло в замке?» Только спустя четверть часа и четыре бутылки вина Хаджар смог разомкнуть губы. Несмотря на выпитое, он не чувствовал себя не то что пьяным, а хотя бы слегка дурманенным. Тоже можно было сказать и о Неро. «Что ты видела?» — спросил Хаджар. «Только несколько красных всполохов, как обрушилась южная стена замка, а потом он весь начал распадаться карточным домиком. Дальше вы и сами знаете. Вы принеслись, схватили меня, и мы убежали. Я, если честно, не думала, что люди могут так быстро бегать». «Ты не видела застывших птиц?» — Неро отхлебнул еще немного вина. «Или замершей воды?» «Вина тебе хватит», но у девушки не получилось отобрать бутылку. «Значит, не видела», — медленно протянул Хаджар. «Я не понимаю, о чем вы? Объясните уже, наконец!» В шатре стало тихо. Лишь изредка потрескивали горящие свечи. Их было так много, что для теней просто не осталось ни единого места. Но даже это не могло вернуть спокойствие в души Неро и Хаджара. Хаджар наивно полагал, что испытал в своей жизни достаточно ужасов и страха, чтобы больше не бояться. Во всяком случае, быть способным одолеть этот страх. Проклятье! Он не был трусом. Он сражался с практикующими, которые были сильнее его на целую стадию развития. Он сражался против сотен кочевников. Повергал монстров, охотился на вожаков. Он не был трусом. Но то, что он увидел в замке, не поддавалось таким простым мерилам, как смелость или страх. Это было, как если бы вдруг ожили все его кошмары. Как если бы он не просто взглянул в лицо бездонной тьме, а рухнул в нее. Это было нечто необъяснимое. Его, наверное, смог бы понять лишь муравей, на которого бы нарычал древний тигр. И муравьем в данном сравнении был сам Хаджар, а вот тигром... Хаджар сделал два больших глотка. Вино не помогало забыться, но достаточно согревало, чтобы выдержать поселившийся внизу живота холод. «Мы не убивали генерала». «Тогда кто это сделал?» Сера, видя несвойственное друзьям состояние, тоже потихоньку бледнела. «Понятия не имею», — ответил Неро. «Он только с Хаджаром говорил». Хаджар сглотнул, вспоминая голос этого создания. «Боги и демоны! Одним лишь этим голосом можно останавливать сердца менее стойких практикующих». Хаджар был уверен, что лишь произнеся несколько слов, Хельмер мог бы убить большую часть их армии. Хотя что там, ему для этого и говорить бы не понадобилось, лишь пожелать, как и в случае с генералом Лаврийским. Он представился как Хельмер, повелитель кошмаров. Сера вздрогнула. Теперь она действительно побледнела. «Хельмер? Ты уверен?» «Так же, как в том, что вижу сейчас тебя перед собой». Девушка отшатнулась. Она взяла в руки бутылку вина, лихо ее откупорила и сделала большой глоток. «В руках он держал кровоточащую сферу», — проговаривала она. «Под его ногами роились ожившие кошмары, а его плащ скалил голодные пасти». «Откуда ты знаешь?» — спросил ошарашенный Неро. Сера не ответила. Она взяла стул и прислонилась спиной к плечам друзей. Так они и сидели в виде треугольника или пирамиды. Только после того, как девушка осушила первую бутылку и взяла вторую, она смогла говорить. «Это не я знаю, а вы в своем захолустье не знаете. Сегодня вам одновременно повезло и не повезло». «Ну, мы выжили», — заметил Хаджар, потихоньку начинавший приходить в себя. Ему было проще, чем остальным. Он встречал на своем жизненном пути Трависа. Существо, в разы уступавшее по силе этому Хельмеру, но все равно могущественнее, чем можно было вообразить. И повстречали бессмертного. «Бессмертного?» Сера сделала еще один большой глоток. «Путь развития чрезвычайно длинный, и каждый новый шаг — прятки со смертью. Так говорил мой мастер. Но есть и те, кто прошел его, кто достиг вершины. И там, на самом пике этого пути, они достигли бессмертия. Их знания истин настолько глубоки, что они могут управлять стихиями и пространством так, как пожелают. Некоторые из них способны даже играть с самим временем. Они не просто коснулись вечности, а обрели ее. Бессмертные, так их называют». Хаджар и Неро внимательно слушали рассказ подруги. О таком они не слышали даже в многочисленных детских сказках и мифах. Хотя то кольцо, сверкнувшее на пальце Хельмера, о нем они слышали. В одной из сказок говорилось, что крестьянский парнишка нашел в реке кольцо, в котором он мог спрятать все свое стадо овец, и осталось бы место для родительского дома. Оно называлось пространственным, так ему объяснил странствующий ученый, предложивший за кольцо эликсир, сделавший из слабого мальчика сильнейшего героя. «В детстве нас пугали Хельмером», — Сера отхлебнула еще вина. «Говорили, что если будем себя плохо вести, то ночью к нам придет Хельмер и подарит один из своих кошмаров. И если мы очень сильно испугаемся, то превратимся в комочек страха и будем вечно следовать за повелителем, повелителем кошмаров». «Ты не верила?» — спросил Неро. «Никто не верил», — покачала головой девушка. «И если бы не ваш рассказ, я бы так и не поверила. Мастер в свое время рассказывал о бессмертных как о мифе. Мне кажется, он просто хотел показать нам, насколько длинна дорога развития, и то, что в конце нас все же будет ждать достойная награда». «Бессмертие», — протянул Хаджар. «Интересно, какая это стадия?» «В свитках мастера упоминалась лишь стадия повелителя, но я точно знаю, что именно на этой стадии находятся императоры Ласкана и Дарнаса. И поверьте мне, они не бессмертные». «Повелитель?» «Да», — кивнула Сера. «Она идет сразу за рыцарем духа. Вот только разница между повелителем и рыцарем, как между тушканчиком и горным львом. Это такой переход на качественно новый уровень, как и небесный солдат после стадии трансформации». Хаджар посмотрел на свое отражение в бутылке. Он ведь не был муравьем в том сравнении с древним тигром. Нет, скорее микробом на спине муравья. «Но дело не в этом», — продолжала Сера, — «не в стадиях». «А в чем тогда?» «В том, что конкретно этот бессмертный, Хельмер, он непростой человек». «Это мы уже поняли». «Нет, не поняли». «Боги, ничего вы не поняли. Повелитель кошмаров — демон». Неру и Хаджар переглянулись. «Ну да, личность не самая приятная, но чтобы так...» «Ох, какие же вы здесь все необразованные!» — закатила глаза Сера. «Демоны — непростая присказка или ругательство. Они действительно существуют, и Хельмер — один из них». «Сердце демона», — вспомнил Хаджар. «Именно так бессмертный назвал тот каменный артефакт». «Теперь понятно, почему я видела красные всполохи. Это была она, демоническая энергия». «Что еще за демоническая энергия?» — спросил Неру. Сера посмотрела на них, как на неотесанных деревенщин. «Наверное, для большого мира именно так и выглядели жители королевств долины. В мире существует множество энергий. Самая простая из них и самая распространенная — энергия мира. Мы все ее поглощаем и все вырабатываем. Благодаря ей же и происходит наше развитие. Но есть и другие, более концентрированные. Например, энергия воды, или энергия камня, или энергия меча. Да чего угодно». Хаджар внимательно слушал. Что-то такое, смутно знакомое, ему объяснял учитель. Но только он выдавал это за свои догадки, а Сера — за неопровержимое знание. «Есть энергии более эфемерные, но от этого не менее концентрированные. Представьте, что будет, если один рыцарь духа решит напасть на все ваше королевство. Скорее всего, он перебьет большую часть населения. Если не все, — кивнула Сера, — и все умирающие и умершие, что они будут испытывать перед смертью? Гнев, злобу, страх, ужас. И еще множество отрицательных эмоций и чувств. И все это породит отрицательную энергию. Энергию очень сильную, но злую и разрушительную. Ей почти невозможно управлять. Она разлагает и пожирает любого адепта, который осмелится к ней прикоснуться. Но, по рассказам мастера, существуют целые секты и кланы, которые хранят техники, позволяющие ее практиковать. И тот, кто достигает небывалых высот в поглощении и управлении такой энергией, перестает быть человеком. Он становится демоном. «Проклятие! Значит, демоны — непростая присказка». «Не знаю», — вздохнула Сера. Она перевернула бутылку, убедилась, что из горлышка уже ничего не капает, и бросила ее в груду к таким же. «В империях нет таких сект и кланов, как нет их упоминаний в свитках мастера». Хаджар вспомнил карту Южного Ветра и то, насколько маленькими точками на ней были эти самые империи. Теперь он понимал, почему. «И то, что Хельмер вас не убил, не знаю, к добру ли это». «Он сказал, что мы встретимся еще раз», — тихо произнес Хаджар.